национальное превосходство, бескорыстное служение буржуазному государству. После капитуляции система Сусин была упразднена, но в 1957 году она возродилась под названием Дотоку. Из прежней системы устранили лишь явные ультранационалистические мотивы, сохранив ее конфуцианскую основу. Применительно к общеобразовательной школе это моральное воспитание, интенсивное обучение и беспрерывные экзамены. Японская начальная школа шаг за шагом переносит добродетели семейного воспитания в школьную атмосферу. Однако действует и система обратных связей. Самодисциплина, которую воспитывают в школе, внедряется в семейную почву. Тем самым семейная педагогика получает подкрепление. Происходит взаимодействие семейного и школьного воспитания учащихся. И там, и тут школьники сталкиваются с культом авторитетов. Дома это авторитет родителей, в школе авторитет учителя. Оба авторитета непререкаемы. Учащихся начальной школы настойчиво приучают к тому, чтобы безгранично уважать эти авторитеты. В результате, например, авторитет учителя так глубоко внедряется в сознание детей, что остается навечно в виде идеального образа. В школе воспитывается также и вежливое отношение к товарищам. Наиболее эффективно оно культивируется на тех ступенях школьной жизни, когда учащиеся вступают в подростковый или юношеский возраст. Японские подростки и юноши и в школе продолжают обучаться групповому поведению. Здесь оно превращается в устойчивый стереотип. Для этого учащихся вовлекают в групповые беседы, где каждый обязан открываться перед другими и объясняться по поводу допущенных проступков. Обычно конфликты, возникающие вследствие ребячьих шалостей, улаживают сами сверстники. Учитель берет на себя решение только наиболее сложных вопросов. Нередко в дело включаются и родительские советы класса. Нужно сказать, что групповое воспитание в японской школе – это альфа и омега работы с учащимися. В школе стараются подчинить групповому общению всю жизнь школьника и сам процесс обучения, и все его свободное время. Так учащиеся вовлекаются в разработку различных групповых проектов, в организацию и проведение совместных туристских походов, в клубную деятельность. Все это делается для того, чтобы научить учащихся уважать друг друга и быть преданными своей группе. В связи с этим в школах учащихся не делят, как, например, в США, на способных, малоспособных и неспособных. Японские педагоги считают, что все школьники могут успешно осваивать предлагаемую в школах программу. И если кто-либо отстает, то ему советуют быть внимательнее в школе и больше времени проводить за книгами дома. Общепризнано, что учащиеся старших классов в Японии на выполнение домашних заданий тратят не менее 5 часов. Японская школа функционирует под девизом «Успеха добиваются упорным трудом». Если ты отстаешь, упорнее работай над собой. В школе господствует принцип работать на пределе своих возможностей. Требования этого принципа реализуются через единое учебно-методическое руководство, принятое впервые в 1958 году и модернизированное в 1968 и 1978 годах. В этом руководстве определяются довольно напряженные цели обучения. Так, согласно руководству, второклассник должен с восхищением слушать чтение детского рассказа и сказки, понимать развитие событий при слушании короткого рассказа, передавать содержание услышанного своими словами, вычленяя главную мысль, уметь выступать перед всем классом, при пересказе соблюдать последовательность изложения, понимать вопросы по содержанию прослушанного и отвечать на них. Подобного рода конкретные цели и задачи обучения расписаны буквально по всем дисциплинам и темам занятий. Вот, например, как это сделано для уроков по новейшей истории Японии в средней школе первой ступени. Учитель должен раскрыть перед учащимися характер внешних связей Японии, особенности развития экономики и внутренних социальных процессов,